Какое слово «юбилей»? Какое слово «юбилей»? И в рифму просится «налей». К стихосложению путь тернист. Удача, как лавровый лист, как перец, соль или майонез. Во рту хрустящий огурец, свекла, петрушка или морковь. О, Боже! В жилах стынет кровь. Перечислением нет конца. И рифмы шлют уже гонца. Мол, прекрати муру всю эту. Не время ль перейти к буфету? А там послание небес. Во рту хрустящий огурец, свекла, петрушка или морковь. О, Боже! В жилах стынет кровь. Июль 2010 год.